Скицин в сердцах воткнул нож в землю. «Дурак я, Цезарь! Я не то сказал! Про командорское крещение! Ну а если бы тебя не сделали командором, разве ты не кинулся бы на помощь к Витьке, к Филиппу? Посуди сам!» Цезарь стал вздрагивать реже. Сердито вытер грязной ладонью лицо. Всхлипнул еще, пробормотал. «Я как-то не подумал об этом. Извините». Ни место, ни время было для смеха, но Витька еле-еле задавил улыбку. Филипп опять стал заворачивать Петьку. «Так в рубашке и положишь?» — спросила Люся. Он нахмуренно кивнул. «Тогда хоть петушка отцепи», — сказал Витька. Но Филипп молча покачал головой и опустил завернутого Петьку в яму. Тогда и Витька отцепил своего петушка, положил значок на рубашку. И Цезарь, с перемазанным лицом, насупленный, стыдящийся недавних слез, подобрал комбинезон, снял с него петушка, положил рядом с Витькиным. Скицин свинтил с безрукавки синий квадратик с белой буквой «С», значок сферы. У Люси никакого значка не было. Она подумала и сняла с мочки уха клипсу, божью коровку. Яму засыпали, сверху на плоский холмик положили квадрат дерна. Постояли с минуту над последним приютом Кригера. Улетел он, рыжий бродяга, за такие грани, откуда его никто не вернет. Сколько ни кричи на весь межпространственный вакуум. «Петька, где ты?» Не откликнется. «Нам надо возвращаться к башне», — шепотом напомнил Цезарь. «Мне и Филиппу». «А Филипп, ты сможешь?» «Да, если с чеком». «Конечно, мы же вместе», — сказал Цезарь. Скицин быстро посмотрел на Витьку, словно опять сказал. «Ох, не нравится мне это». «Да у башни-то совершенно безопасно», — обнадежил его Витька. «Нигде не бывает совершенно безопасно, даже в нашей благословенной сфере. Кстати, с чего ты взял, что на 59-м была пчела? Сам перепутал и крик поднял». «Не перепутал я», — Витька слабо улыбнулся. «Слушай, а нос у тебя вчера не сворачивал на другую сторону?» «Виторио, ты нахал!» «Да я серьезно, потому что все связано». «Что связано?» «Все, что было», — невесело усмехнулся Витька. «Ерстка». Вдали застрекотал вертолет.